Однако до этого еще далеко, а сейчас все воспринималось совсем иначе. В памяти людей еще свежий и запуск первого спутника, и первый полет человека в космос. Вовсю идет космическая программа, и люди верят, что скоро наши, советские люди, побывают и на Луне, а потом будут Марс, звезды. На эти темы пишется и множество пусть и по-детски наивных, нереалистичных, но пользующихся огромной популярностью научно-фантастических книг. Пишутся статьи, предсказывающие огромные перспективы космонавтики. И люди верят, что это правда, что именно так все и будет. В школе прямо напротив входа на стенде висят рисунки учеников младших классов на космическую тематику. Чего здесь только нет. Стоящие на стартовом столе ракеты, огромные космические корабли, летающие тарелки, какие-то инопланетяне. А вот наш космонавт ставит советский флаг то ли на Луне, то ли на Марсе. Какие-то футуристического вида транспортные средства на поверхности других планет. Все школьники пришли сегодня в парадных костюмах, кругом одни счастливые лица. Для всех этих сегодняшний день действительно праздник. Всего лишь 4 года назад именно наш космонавт первым побывал в космосе. Это еще одна победа нашей страны, еще один шаг в будущее. И не гордиться этим просто невозможно. И ведь скажи им сейчас, что все это закончится ничем, что не будет у нас больше никаких громких успехов, не поверит же. Ну разве может такое быть? Да что уж тут говорить. Вон даже та же Катька хоть и знает будущее, все равно верит в лучшее. Что теперь все будет иначе. И при всем желании ее не переубедить в этом. Хотя, я и не намерен этого делать. Так лучше. После уроков на классном часу продолжаются незатихавшие и на переменах обсуждения о том, что нас ждет впереди. Все вспоминают уже прошедшие и выдвигают идеи о том, какое будущее ждет советскую космонавтику. На полном серьезе говорят про полеты на Луну и Марс, про создание баз на других планетах, про то, как люди полетят к другим звездам и повстречаются там к инопланетянам, которые, естественно, будут по-дружески относиться к людям. Ведь, как говорил еще Ефремов, цивилизация, не построившая коммунизма, не достигнет того уровня развития, который необходим для выхода в дальний космос, что она раньше уничтожит саму себя. И этому постулату сейчас практически беспрекословно верит, как и тому, что на уже достигнутом успехе нашей страны в освоении космоса лишь начинаются. И лишь я один с мрачным видом сидел за партой, вновь и вновь прокручивая в мыслях наше будущее. Друзья несколько раз пробовали спросить, какая муха меня укусила, но я лишь отшучивался в ответ. Ну не говорить же им, что не верю я во все эти их идеи. Не поймут. Вообще, в такие вот моменты мне становится как-то особенно грустно. Хочется забыть все то будущее, откуда я пришел, чтобы не знать ни о развале СССР, ни о крушении всех существующих ныне идеалов, что все меты так и останутся одними лишь мечтами. И также вот, как все окружающие меня люди, радоваться успехам своей страны и верить в светлое будущее, мечтать о великих свершениях, которые нас ожидают. Впрочем, все равно забыть это все невозможно, тем более, что знание будущего мне еще пригодится, для того, чтобы попытаться его изменить. На следующий день, к моему удивлению, ничего особенного не произошло. В мыслях я почему-то ожидал приезда КГБ на автомобиле и что меня тотчас же заберут в Саратов для общения с каким-нибудь представителем московского КГБ, но ничего такого не произошло. Я спокойно сходил в школу, вернулся домой, пообедал, дождался прихода родителей. И лишь около 7 вечера, когда я думал, что ничего уж не произойдет, в окно кто-то постучался. Лейтенант Седов, небрежным движением достав из кармана и одновременно открыв удостоверение, представился он. Когда я вышел во двор, чтоб открыть калитку, вы Иван Петров? Да. Удивленно протянул я. Вы ждали, что мы на Черной Волге приедем? Усмехнулся, видя мое удивление, лейтенант. Ну что-то вроде того. Через 5 минут мы уже сидели в нашем доме и общались относительно будущего выхода на контакт с большим начальством. Предварительно, естественно, со всех были взяты и подписки о неразглашении, что, впрочем, было вполне ожидаемо. План, предложенный КГБ, был достаточно просто. Через день я еду в Саратов, якобы по литературным делам, типа как меня вызвали в редакцию какого-нибудь молодежного журнала, куда мной был отправлен какой-нибудь научно-фантастический рассказик. Это и будет официальной причиной моего отсутствия в школе. Там меня отвезут на встречу с каким-то представителем Москвы, желающим со мной пообщаться. Дальнейшие же действия будут зависеть уже от результатов этой встречи. Эту литературную легенду на следующий день я и сообщил учителям. В КГБ вызывают. Когда мы шли домой, вдруг спросила Катька. «Да не, с чего ты взяла?» Удивился услышанному я. «Врать-то ты не умеешь», лишь усмехнулась в ответ девчонка. «Сразу видно, что врешь. Да и не верю я твоей литературной версии. Учителям ее рассказывай». В ответ я лишь промолчал. Да и что можно сказать-то было? Ничего. Так мы в молчании и шли до дома, думая каждый о своем. В уме я уже прокручивал завтрашний разговор. Нужно было окончательно решить, что первым делом нужно было рассказать тем, с кем придется общаться. Как убедить их в своей правоте, каким-то образом уже сейчас постараться задать определенный вектор в развитии, который привел бы к нужным результатам. Чтобы они посчитали нужным слушать меня и пришли к выводу о необходимости больших перемен. И ведь самое паршивое, что на многие вопросы я просто не имел никаких ответов. Ну не было в истории таких примеров, которые бы могли дать на них ответ. Нужно было придумывать что-то свое, новое. То, чего еще никогда не было. А я ведь далеко не Ленин или Сталин. Это, что бы ни говорили, были великие люди, но даже они не смогли в полной мере осуществить все свои задумки. А кто я в сравнении с ними? Мда, ох, нелегкая эта работа, пытаться из болота тащить страну, грустно усмехнулся я, с бегемотом-то все куда полегче было бы. Ты только вернись, Вань. Когда мы уже подходили к нашим домам, вдруг прервала молчание Катька, ведь мы ж всю жизнь дружим. Я не хочу видеть тебя последний раз. Ты только сделай все, чтобы вернуться. Обещаю. Не обещай, а просто сделай. Быстро развернувшись, Катька умчалась к себе домой, а я вновь вернулся к думам о завтрашнем разговоре с КГБ. На следующий день, как и было обговорено, я поехал в Саратов на встречу с тем, кто прибыл туда по мою душу из Москвы. К этому времени я уже составил кое-какое представление о том, что и как надо будет говорить. Нужно было любой ценой убедить КГБ, что, во-первых, я действительно попаданец, и во-вторых, что мои советы стоят хотя бы рассмотрения, и чтобы при этом меня не попытались убрать, на всякий случай так сказать. В какой-то мере, правда, успокаивали и придавали уверенности слова Сергея, но мне как-то совершенно не хотелось покидать этот мир. Я уже настолько привык к этому времени и этим людям, что уходить просто не хотелось, особенно так, ничего не сделав и понимая, что в итоге все равно все скатится к тому, что знакомо по будущему. Это было бы просто предательством. Потому я просто обязан довести свое дело до конца, какие бы преграды на этом пути ни стояли. Некоторые опасения еще вызывало то, кто прибыл для общения со мной. Ведь нету никакой гарантии, что даже, казалось бы, самые преданные сейчас люди не окажутся в будущем предателями. И цена такой ошибки в этом случае будет просто огромна. Вплоть до того, что США могут решиться на немедленное нанесение ядерного удара по СССР, а уж за мою жизнь тогда точно никто и ломаного гроша не даст. Нет, конечно, есть и Сергей с той организацией, на которую он работает. Но каково это будет, жить, зная, что ты стал виновником ядерной войны? Лучше уж сразу застрелиться. Хотя, конечно, столь радикальный вариант все-таки маловероятен. Ведь как-никак у СССР есть и свое ядерное оружие, и даже при превентивном ударе потери, понесенные США, будут огромны. А психов-фанатиков, готовых ради достижения цели угробить половину собственной страны, среди политиков не так уж много. Пока я сидел на своем месте в поезде, несколько раз оглядывал вагон, пытаясь найти того, кто присматривает за мной, но никого обнаружить не удавалось, хотя я был абсолютно уверен, что кто-то тут поблизости, человек из КГБ. Ну не могли меня так вот, без присмотра, оставить. Впрочем, это я прекрасно понимал, вряд ли мне удастся найти этого человека. Для этого нужны были бы оперативные навыки не меньше, чем у него. А я о работе разведки и контрразведки знаю лишь по фильмам и книжкам, где, как известно, правды очень мало. Подъезжая к площади Ленина, где должен был выйти, встал, направляясь в тамбур, при этом постаравшись максимально незаметно взглянуть назад и определить, кто наблюдает за мной. Бесполезно. Ну да и плевать. Хотя, было бы интересно найти его. Тем временем поезд остановился, и я вышел на платформу, направившись в условленное место. Как оказалось, нужный мне автомобиль, неприметный москвич с названным лейтенантом номером, стоял на обочине, проходящей рядом дороги. Уже знакомый лейтенант в гражданской одежде вместе с неизвестным мне человеком в это время как раз якобы что-то ремонтировали. Хотя я был уверен, что на самом деле автомобиль в полной исправности. Просто это чтобы не привлекать внимание посторонних, почему он непонятно зачем стоят в этом месте. Обменявшись встречающими условными фразами, я сел в автомобиль, а еще минут через пять они закончили ремонт и мы поехали. До места доехали, вопреки моим ожиданиям, достаточно быстро. Однако где оно располагалось, так и не понял. Мало того, что этот район и в будущем плохо знал, так тут и вовсе все иначе было. Подъехали же мы к какому-то небольшому, ничем не примечательному кирпичному частному дому. И не подумаешь, что тут находится конспиративная квартира КГБ. Впрочем, на то она и конспиративная. Автомобиль загнали во двор, а я в сопровождении лейтенанта отправился в сам домик. Обстановка внутри тоже не представляла из себя ничего примечательного. Окажись я тут, иначе не подумал бы, что все это как-то связано с КГБ. Примерно то же самое можно было увидеть практически в любом доме. Удивило и то, что кроме сопровождавшего меня лейтенанта и еще одного человека в форме полковника КГБ никого в здании не было видно. Либо действительно решили больше никого к делу не подключать, либо кто-то может находиться в одной из соседних комнат. Интересно, а саратовская КГБ хоть знает об этом мете? Закралась в голову мысль, но я ее быстро отогнал как несущественную. «Здравствуйте, товарищ полковник!» Поздоровался я с тем, кто прибыл по мою душу. «Здравствуйте, товарищ Петров! Присаживайтесь!» Пригласил он меня к столу, за которым сидел, не думал никогда, что придется с пришельцами из будущего общаться. «Как я понимаю, вы хотели нас увидеть. На столе передо мной появилось мое последнее письмо. В жизни всякое бывает», — ответил я, пытаясь проанализировать ситуацию. Судя по обстановке, полковник собирался пообщаться в форме, так сказать, дружеской беседы, а не допроса. Все мы как раз сидели за столом, на котором стояло три чашки с чаем. Рядом на тарелке лежали печенье, конфеты. Вот уж чего точно не ожидал. Прежде первая встреча мне рисовалась в форме допроса, где мне будут, стараясь при этом подловить на противоречиях, задавать вопросы, а я на них отвечать. По всей видимости, думает таким образом ослабить бдительность. Впрочем, мне все равно скрывать нечего. Бывает, согласился полковник, еще совсем недавно я был уверен, что никаких пришельцев не бывает. Сейчас у вас уже этому верит. Не совсем, но вполне допускают такую возможность. В конце концов, 100 лет назад самолеты и ядерное оружие тоже показались бы фантастикой. Так почему бы такое не может быть и с перемещениями во времени? Дальше завязался разговор, где я рассказывал о себе, своем времени. Коснулись и вопросов о дальнейшей истории СССР и его осколков. Рассказал о путче ГКЧП, Черном октябре, прихватизации и диком капитализме российского образца. И, как мне показалось, особенно заинтересовала полковника информация о тех людях, что стояли за всем этим, и о многочисленных войнах на постсоветском пространстве. В этот момент даже подумалось, что, как минимум, карьера кое-кому теперь будет безнадежно сломана. Конечно, вряд ли в КГБ сразу поверит мне, но что определенные меры будут приняты, это практически однозначно. Затем рассказал немного и о некоторых наиболее важных достижениях в науке и технике. В чем вы видите причину развала СССР? Когда я закончил рассказ, задал мне полковник тот вопрос, который ожидал услышать одним из первых. Тут много причин, и я бы разделил их на две группы. Ничего, если начну с истории, спросил я полковника и, получив подтверждение, продолжил: после революции была идея построить новое, лучшее общество. Как поется в интернационале, мы наш, мы новый мир построим, основанное на принципах коллективизма, равенства и социальной справедливости, где все люди могли бы достойно жить, где к простому народу относились бы с уважением, а не как к быдлу, которое должно лишь работать как лошади на благо дворян и буржуев. Не все, конечно, идеально было на этом пути, было и немало перегибов, которые потом приходилось устранять, но у людей была перед глазами цель, и ради нее они были готовы бороться до конца. Работать на стройках индустриализации, биться с врагами, даже тогда, когда, казалось бы, все было безнадежно. Эта цель была для них просто смыслом жизни. Но со временем та идея частично была все-таки осуществлена, а частично, просто дискредитирована. И чем дальше, тем меньше будут люди верить всем нынешним лозунгам и обещаниям. Это почему же? Ну, во-первых, доверие к власти очень серьезно подорвал Хрущев. Люди десятилетия верили в Сталина, в партию, в прежний курс правительства. А тут им говорят, что все тогда было неправильно, что те, кого они уважали, тираны и бандиты. И вообще мы не так жили и не то строили. И как после этого будут относиться к новой власти? А вдруг и сейчас все, ложь, что опять все неправильно делаем? В особенности после дальнейших реформ Хрущева. Полковник лишь пожал плечами, не желая ничего отвечать. Мне было интересно, как он воспринимает все это, но что-либо понять все равно было невозможно. Вообще-то говорить такое, наверное, было достаточно опасно, но я не видел смысла молчать. К тому же, опять придавало уверенности то, что в крайнем случае меня отсюда эвакуируют. Хоть и очень не хотелось этого. Во-вторых, продолжил я, сейчас вот все время говорят о коммунизме, что скоро, чуть ли не в этом поколении уже, мы будем жить при нем. Только вот реального продвижения к нему не видно, а обещания все продолжаются. Потому чем дальше, тем меньше люди будут в коммунизм верить. Тем более, что для большинства коммунизм – это когда все бесплатно будет, а такое невозможно. Чтобы дать всем все, чего они только пожелают, не хватит никаких ни ресурсов, ни промышленных мощностей. Тем более, что развитие промышленности всегда идет с отставанием от научно-технического прогресса. И как дать каждому по компьютеру, например, если их лишь недавно стали производить и объемы производства для этого совершенно недостаточны. Так что ж, нам все бросить и начать строить капитализм? Нет, просто коммунизм, все-таки идеализированная модель, которая невозможна на практике. Для этого нужно, чтобы каждый человек сам определял свои потребности, исходя лишь из реальной необходимости чего-либо, а не просто потому, что ему чего-то хочется иметь, тот же компьютер хоть. А такого не бывает. Даже если большинство таким будет, то пусть и ничтожно малой части общества хватит, чтобы эту систему разрушить. Так-то личное мое мнение, что коммунизм – это утопия. Хотя, как идеал, к которому нужно стремиться, он имеет смысл, но лишь в подобном качестве, так как построить его на деле невозможно. Потому я сторонник того, чтобы строить обычный нормальный социализм, где, как это было при том же Сталине, четко соблюдался бы принцип каждому по труду, чтобы не было так, что одни работают, а другие за это что-либо получают. Только вот у социалистического общества есть один главный недостаток, перешел к главной идее, которую и намерен был озвучить: при капитализме движение вперед обеспечивается жаждой наживы, стремлением любыми способами и любой ценой получить как можно больше материальных благ. Но этот принцип прямо противоречит основным принципам социализма. Но и в социализме тоже нужна цель, которая обеспечивала бы движение вперед. Но она должна быть совершенно другого типа, которая не разделяла бы людей, создавала бы потребительское отношение к жизни. Как говорят в капиталистическом мире, человек человеку волк наоборот, объединяла бы их, ставила перед ними такие цели, ради которых они готовы были бы готовы на все. Только тогда будет развитие, движение вперед. В противном случае идея общества потребления становится для людей куда привлекательнее, чем строительство непонятно чего. Более того, нам это будут всячески пропагандировать, мол, вон как хорошо при капитализме жить, не надо ничего строить, ни о чем думать, живи в свое удовольствие, а на других плюй, какое тебе до них дело, и народ будет эту пропаганду слушать и верить. Потому, что альтернативой ей будут лишь всем давно приевшиеся лозунги и непонятные цели, в которые никто больше не будет верить. Народ-то к тому времени уже давно забудет, что такое настоящий капитализм. Вырастет поколение, которое не видело ни голода, ни войн, ни разрухи. Рассказы о прошлом им уже будут казаться какой-то страшилкой, а все достижения социализма – чем-то само собой разумеющимся. Тем более, что и капитализм-то, мол, не тот уже. И мы ничего не смогли противопоставить этой информационной войне. Как же вы предлагаете с этим бороться? И сам в полной мере не знаю, честно признался я, прежде всего, нужна какая-то общая цель, к которая объединяла бы людей, заставляла бы двигаться вперед, и не построение какого-то далекого и непонятного для большинства коммунизма, а четкая и понятная текущая цель, чтобы она была понятна большинству людей, и они могли бы видеть, как за счет своего труда каждый день приближаются к ее осуществлению. Но вот что можно сделать такой целью, не знаю. Потом нужна более грамотная пропаганда, которой люди верили бы. Нужно также сделать, чтобы люди понимали, что такое реальный капитализм, а тот, каким его пытается представить западная пропаганда, что не бывает он с человеческим лицом и все это, лишь маска, скрывающая тот самый зверский оскал. И объяснять это надо так, чтобы люди всему этому верили, а не воспринимали как советскую пропаганду. Не голословными высказываниями и лозунгами, а с четкими и неоспоримыми аргументами, показывающие, как все на самом деле есть. Впрочем, это ведь не единственная проблема. Какие же еще есть? Несмешливо спросил полковник. Да то, что вот у нас все говорят о загнивании капитализма. Да, так оно и есть. Проблема только в том, что и наше общество тоже загнивает. И даже большими темпами. Сталин сам не спал и другим не давал. Теперь можете спать и жить спокойно. Я не Сталин, процитировал я слова Хруща, что в итоге. Несменяемость кадров. Запрет КГБ расследовать дела высших чиновников. Коррупция. С каждым годом лишь растущая безответственность. И чем дальше, тем хуже будет. Я чувствовал, что меня понесло, но остановиться уже не мог. В дальнейшем разговоре я рассказал еще много всего и про Днепропетровский клан, и про застой, и про практически критическое отставание в ряде отраслей. И про то, как многие партийцы больше занимались решением своих личных проблем вместо работы на благо страны. Уже под конец выдвинул в качестве предлагаемого решения этих проблем возродить идею Сталина о превращении КПСС в орден меченосцев, а также о необходимости создания эффективной системы отбора кадров, чтобы во власть могли бы попасть лишь лучшие. Вопрос лишь в том, как это сделать. Также сказал о необходимости решения вопроса с товарным дефицитом и про то, что главный принцип социализма – каждому по труду, ни в коем случае не должен нарушаться. Люди должны получать за свою работу столько, сколько они действительно заслужили. И если при том же Сталине еще этот принцип в целом соблюдался, то сейчас о нем уже практически забыто. И в дальнейшем будет лишь еще хуже. Ну что скажешь про него? Поинтересовался один ГБшник у того, кто общался с Вестником. Судя по всему, не врет. Причем, искренне хочет помочь нашей стране. Как будем действовать дальше? Пока дадим ему иллюзию свободы, а сами установим наблюдение. Постараемся проследить все его контакты и окончательно установить, является ли он и в самом деле так называемым попаданцем или же чьим-то шпионом. А уже на основе того потом примем решение о дальнейших действиях. Не лучше ли его сразу? Впрочем, времени у них было немного, и вскоре все участники операции по установлению контакта с попаданцем покинули конспиративную квартиру. В Москве их ждал с докладом сам председатель КГБ товарищ Семичастный. Под конец своего разговора с полковником начало было казаться, что меня оттуда уже не выпустят. Отправят сразу в какую-нибудь камеру с полной изоляцией от внешнего мира. Однако, к большому удивлению, ничего подобного не произошло. При этом полковник сообщил, что в ближайшие дни ко мне зайдет уже знакомый лейтенант и заберет все имеющиеся записи. Напоследок договорились и о подтверждении литературной легенды, для чего мне предстояло быстро написать какой-нибудь небольшой фантастический рассказ, который вскоре будет опубликован в одном из саратовских журналов. Недолго думая, решил сочинить что-нибудь на тему космической фантастики. Благо, в свое время любил ее, несмотря на то, что к середине 21 века эта тема давно не пользовалась особой популярностью. На этом и распрощались. Меня отвезли на остановку, где вскоре я сел на идущий в наш город поезд. Уже по пути домой мне стало понятно, что полковник очень ловко раскрутил меня. Будь все в форме допроса, бы просто ответил на все вопросы, и на том бы все и закончилось. До следующей встречи. А так, он лишь дал говорить самому. Ну меня и понесло. Ему оставалось только вставлять вопросы, направляя разговор в нужную сторону. В итоге, я рассказал практически все, что знал. Даже то, о чем пока и не думал говорить, и пусть без особых подробностей, на то просто не было времени, но все равно, мда, хреновый же из тебя агент, ехидно усмехнулся внутренний голос. Несколько расстроенный этим, Я даже не заметил, как добрался до дома. Поскольку время позднее, дома меня уже ждали родители. «Ну как съездил?» – спросил батя, едва я переступил порог. «Да, вроде, нормально. Хотя и совершенно не так, как предполагал. Думал, меня повезут в управление КГБ и будут допрашивать, кто я такой и что ценного знаю. А на деле все получилось совсем иначе», – вкратце охарактеризовал я свои впечатления, «не было ничего этого. Просто отвезли на конспиративную квартиру и там за чаем разговаривал с каким-то полковником КГБ. Так он сумел вытянуть из меня намного больше, чем я рассчитывал сказать в первый раз. Причем, сам даже не заметил, как это получилось. Ну это ж КГБ, там не дураки же работают. Тем более, по такому делу», — усмехнулся батя, — «ну да ладно, садись есть, мамка уж давно готовлю. Сейчас, только схожу к соседке задание узнать», — на всякий случай соврал я, но батя все понял. В конце концов, в доме уже вполне может действовать прослушка. А мне не хотелось давать КГБ возможность в чем-то заподозрить Катьку. Выйдя на улицу, я быстро дошел до соседнего дома и постучался в окно. Практически сразу из-за занавески появилось знакомое лицо подруги, тотчас же, впрочем, и исчезнувшие. А буквально через несколько секунд хлопнула дверь в дом, и во двор выбежала Катька. Распахнув калитку и чуть не сбив с ног, девчонка обхватила меня руками. Я в ответ тоже слегка приобнял ее. «Ванька, вернулся», — полушепотом произнесла Катька. На лице прижавшейся ко мне девчонки было видно абсолютное счастье. «Вернулся. Что ж со мной могло случиться?» — не совсем искренне отвечал я. «Случиться-то вполне могло. Но, к счастью, у меня есть система безопасности. Правда, пока я о ней никому говорить не стану. На всякий случай. Я боялась. Весь день ждала. А тебя все нет», — несколько отстранившись, смущенно пояснила Катька. «Ты ведь для меня как брат. Помнишь детство? Мама с папой на работе, бабушка спит, а мы с тобой целые дни гуляем». «Помню», — с улыбкой ответил я. «Ты для меня тоже как сестренка». Как-то внезапно вспомнилось детство, и сразу улучшилось настроение. Из памяти выплыли те давно прошедшие беззаботно счастливые времена, когда мы с Катькой целыми днями бегали по улицам, лазали по деревьям. Казалось, что ничего большего и не надо для счастья. Все взрослые проблемы выглядели какими-то мелкими и несерьезными, а мир – прекрасным. И, словно в насмешку, из памяти выплыло и другое: 21 век, продажа детей на органы, захват школ террористами, похищение для продажи в рабство всяким дегенератам. Захотелось крикнуть «не верю, так не бывает», но я понимал, что все это правда, и есть лишь один человек в мире, который может этого, а потому он должен это сделать, чего бы то ни стоило. Вернувшись домой, я сел ужинать, но сосредоточиться на еде не удавалось. Родители что-то спрашивали, я что-то чисто машинально отвечал, но мысли мои были где-то далеко-далеко. Несколько раз я даже забывал, что сел есть, и лишь напоминания родителей ненадолго возвращали к реальности. Ночью мне тоже снились какие-то кошмары, навеянные мыслями о будущем. Словно я оказался в какой-то школе, которую внезапно захватывают террористы и начинают убивать всех подряд. Глава 7. Владимир Ефимович прослушал запись разговора с вестником, сделал еще несколько пометок на лежащем на нем листе бумаги и задумался. Люди, разговаривавшие с объектом, считают, что тот говорил правду, или, по крайней мере, абсолютно верил в правоту своих слов. Так кто ж ты, вестник? Попаданец из будущего? Или иностранный агент? Казалось бы, все факты налицо. Переданная научно-техническая информация. КГБ, несмотря на все усилия, так и не смогло пока нигде найти ничего подобного на Западе. Предсказание будущего. Конечно, часть тех событий можно подстроить. Только как подстроишь те же природные катастрофы? В конце концов, даже информация о шпионах в ГРУ, почти вся из которой уже подтверждена, тоже может считаться частичным доказательством. Да, это вполне могли сработать и западные спецслужбы. Только тогда возникает вопрос, что же такое они задумали, если пошли на выдачу стольких шпионов? Если это так, то важность такого дела должна быть просто беспрецедентной. И по этому вопросу уже вовсю работает КГБ, но пока безрезультатно. Потому Владимир Ефимович в данный момент рассматривал версию о попаданце как наиболее вероятную. В конце концов, еще в начале века реактивный двигатель и атомная бомба показались бы фантастикой. А сейчас это элементы повседневной жизни. Так почему то же самое не может быть и с машиной времени? Смущал лишь тот факт, что нет ни единого задокументированного факта попаданчества в прошлом. Только ведь вполне может быть, что мы просто о том не знаем. Впрочем, КГБ уже поручено заняться поиском различных странностей, возникших из ниоткуда людей, труднообъяснимые странности в поведении каких-либо исторических лиц, внезапные и ничем не обоснованные скачки в развитии науки и техники на определенных территориях и так далее, а потом попытаться проанализировать эту информацию, а также продолжить наблюдение за вестником. Впрочем, пока ничего подозрительного за ним не замечалось, не было и ничего, что могло бы указывать на наличие у него оперативной подготовки. «Гражданка Макарова», — обратился милиционер к проходящей мимо женщине. «Да, я. Вы арестованы по подозрению в сотрудничестве с немецкими оккупантами». Антонина Макаровна, получившая широкую известность как только пулеметчица, бывший фашистский палач, а ныне вполне уважаемая гражданка СССР, поняла все сразу. Как ни странно, но как и в прежнем варианте истории, к аресту она отнеслась достаточно спокойно. Она была уверена, что наказывать ее ни за что, на войне всякое бывает, большого срока суд не даст. Ну а народ вскоре узнает, что был пойман еще один нацистский преступник, который понес заслуженное наказание. Как говорится, что заслужил, то и получил. После возвращения жизнь потекла обычным чередом. Вообще, меня удивило, что КГБ не дало никаких инструкций относительно чего делать, не делать. На следующий день к нам домой зашел тот же лейтенант и забрал все имеющиеся у меня записи и написанный рассказ, но и он не давал никаких пояснений относительно моего статуса. И я совершенно не мог понять, что же вокруг происходит. Каждый день, как обычно, ходил в школу, возвращался домой, гулял, ничего не происходило. Словно про меня напрочь забыли. А это неправильно, так быть не должно. Несколько раз я пробовал обнаружить слежку, но ничего путного из того не выходило. Не мне уж тягаться с профессионалами своего дела. Тем более, наверное, тут работали одни из лучших сотрудников КГБ СССР. Небольшой приятной новостью стало то, что мой небольшой рассказ все-таки был опубликован в журнале. Самое интересное, что узнал я о том от нашей классной руководительницы в школе, и чуть ли не на день это стало самой обсуждаемой новостью в нашем классе. Но больше ничего необычного не было, ну если не считать того, что вдруг откуда-то поползли слухи, что у нас ищут какого-то нацистского преступника. Публично, правда, никто о том не говорил, но по секрету всему свету о этой новости вскоре знал весь город. Услышав это первый раз, даже усмехнулся. КГБ обеспечили себе удобную легенду, под прикрытием которой могут вести различные расспросы, ну а, заодно, и следить за мной. Впрочем, к удивлению, я достаточно быстро свыкся с этой мыслью. В конце концов, ничего удивительного, глупо было бы ожидать чего-то иного. КГБ нужно окончательно выяснить, с кем же они имеют дело, да и проконтролировать на всякий случай, мало ли что. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.